При этом Водяной напрочь игнорировал шумные компании молодежи, отдыхавшей на берегу. Оставил без внимания даже четырех браконьеров, периодически ставивших сети поперек реки. Впервые Василий Макарович столкнулся с таким существом, как Водяной, в начале 60-х аномало, кому известной речке Вижемской, что в Коми-Ассе. Жители одной деревеньки из 10 домов буквально затерроризировал местный водяной хозяин. Людей он, правда, не трогал, но скотина тонула почти каждый день. Колдун в деревеньке был, причем старый, и даже не просто старый, а древний, разменявший третью сотню лет. Невысокий, тощий, остроносый живчик дед Филимон, которого в деревне по-небратски звали дед Филя, выглядел максимум на 65-70 лет. Даже жиденькая козлиная бородка непонятного цвета его особо не старила. Вообще-то колдуны между собой не ладят, и общаться с коллегами по ремеслу отнюдь не стремятся. Но бывают исключения. Таким исключением стали знакомства и приятельские отношения между Василием Макаровичем и дедом Филимоном. Дед Филимон охотно делился с Василием Макаровичем опытом, рецептами зелий, а то и заклинаний, по-свойски называя его Васькой. Собственно, дед и предложил извести обнаглевшего Водяного. «Васька, ведь Водяной хозяин он как?» — сказал дед. «Сегодня корову притопил, а завтра и бабу какую утащит. Его-то самого изничтожить несложно, даже простому человеку под силу. Только ведь человеку-то этот гад глаза отведет запросто. Вот в чем загвоздка. Водяного они приманили молоденькой козочкой, привязанной на мелководье. Дед Филимон дуплетом из ружья оглушил вылезшее на охоту существо, и потом они вдвоем вытащили его оглушенного на сухое место, щедро обсыпав той же заговоренной солью. «Серебром-то, конечно, его сподручнее оглушить», — сообщил дед Филимон. «Надежнее. Соль-то водой вымывается, и водяной хозяин в себя приходит. Но уж больно дорого серебром. Ты себе преемника-то подглядел?» — как-то поинтересовался Василий Макарович, намекая на возможность глянуть в будущее, и пошутил: «Или ученика заведешь». В книге, доставшейся от своего предшественника Федора, он узнал, что тот разглядел того, кому будет передавать свой дар, и поэтому постарался максимально сблизиться с ним заранее. «Знаешь, Васек», — ответил задумчиво Филимон, — «почему у нашего племени не принято учеников брать? Ведьмаки берут, травники берут, а бабы тем более. А вот мы нет, только преемника, да и то перед самой смертью. Знаешь, почему?» Василий Макарович пожал плечами. «Про это в книге не было ни строки. Ходит такое поверье», — продолжил дед, — «что если ученик лишит жизни своего учителя, неважно как, ножом ли, ядом, огнем, то колдовской дар к нему перейдет без проклятия, а само проклятие останется на учителе, и при этом дар будет очень сильным. Проклятие-то колдовской дар ослабляет. Вот так, а я еще лет 20-30 попыхчу», продолжил он, «потом и буду приглядываться, в тарелочку с яблочком посматривать, ко мне кружку с водой подаст». Еще год назад дед Филимон пыхтел, письмо по почте от него пришло, а когда Василий Макарович уехал от него, обосновался на новом месте, Шишок как-то невзначай вдруг сообщил: «Вот Филимон-то как раз своего учителя и извел», и пояснил: «Колдовской дар у него без проклятия, мы это чувствуем, и слуга у него вялый да непослушный. К старому хозяину так и остался привязанным». Глава 15. Чародейство как точная наука. Я находился в не знаю, где. Вокруг ослепительная белизна. Ни потолка, ни пола, ни стен. Я стоял. Просто стоял и все. Ни на чем. Напротив меня, скрестив руки на груди, также ни на чем стоял и хитро улыбался молодой парень чуть постарше меня, лет 20 максимум, с ярко-желтой копной волос, ярко-зелеными глазами, одетый в какую-то зеленую хламиду до пят, как на рисунках из учебника истории древнего мира за пяти краткий класс. Такие, по-моему, носили то ли древние греки, то ли римляне. Ну, что уставился? Парень подшагнул ко мне и неожиданно щелкнул меня по носу. «Давай знакомиться. Я, Гирис, маг жизни, магистр Имперской Академии Магии Жизни». Я молчал. Парень усмехнулся и продолжил: «Можешь не представляться, я про тебя знаю практически все, все, что ты знаешь сам». А я запнулся, не зная, что сказать, потом выдавил, обведя рукой вокруг себя: «А это что?» «Это астрал, эфир, ноосфера», — хмыкнул парень. «Подпространство, мир духов, другая реальность», — ответил он и добавил, нужно и подчеркнуть: «Смущает, реальность вокруг вдруг сменилась на другую, я обнаружил, что нахожусь в кабинете, сидя на табурете перед столом, за которым восседал этот самый Гирис, но уже в милицейской форме. Сзади него на стене красовался портрет Дзержинского. А так, он засмеялся. Спустя миг я обнаружил себя за партой в нашем школьном классе. За учительским столом у коричневой доски восседал Гирис. Парта в классе была единственной. «Это все игра воображения», — объяснил он. «Может, хочешь так?» Я очутился в скафандре в противоперегрузочном кресле в кабине самолета. Рядом в таком же скафандре и таком же кресле сидел Гирис. «Оставь класс», — попросил я и снова оказался в своем собственном школьном классе. «Ладно, хватит лирики». Парень перестал улыбаться. «В настоящее время ты погрузился с помощью домового в медитативный транс. Проще говоря, он тебя загипнотизировал и помог войти в астрал. Я, как уже представился, маг жизни, волшебник, по-твоему, магистр академии, это должность, как учитель, наставник, преподаватель. Понял? Ага», кивнул я. «А откуда ты вообще взялся?» Ошеломление не проходило. Я даже начал подозревать, что у меня поехала крыша. «А что, элементарно, на фоне травмы запросто. Нет», Гирис словно прочел мои мысли, «ты не сошел с ума, и...» «Кстати, да, я читаю твои мысли, потому, что я нахожусь в твоем сознании». «В смысле?» «Не понял я. Вообще-то я умер, и после смерти мое сознание, моя инфоматрица, она же душа в вашей религии, каким-то образом подселилась к тебе, в твой мозг», — пояснил Гирис. «Когда ты находился в коме в больнице после аварии?» «Сразу отвечу», — он вытянул руки в мою сторону ладонями ко мне. «Почему, каким образом подселилась?» «Не знаю, у нас вообще другой мир, был», добавил он, подчеркнув слово «был», «его теперь нет, он уничтожен». Гирис нахмурился, положил руки на стол, согнув их в локтях и уперся лицом в ладони. «Вообще интересно получилось, мой слепок сознания, душа, информационная матрица, подселилась в твое тело, совершенно в другой мир». Он встал, прошелся вдоль доски, напоминая мне учителя с нашей школы, повернулся. «У нас в имперских академиях проводились определенные исследования, даже опыты, пару раз даже удачные. Слепок сознания добровольца переносился в мозг преступника, приговоренного к казни. Два удачных результата за 1000 лет, а тут вот, неожиданно, он снова сел за стол. Впрочем, разговор не об этом. Мое сознание перенеслось в твое тело. Пока ты был без сознания, я смог сформировать у тебя магический узел. Ну, как бы аккумулятор магических сил. Потом я тебя вылечил от травмы, видел свой первоначальный диагноз, затем улучшил твое тело с точки зрения физического развития, а то дохляк дохляком был, мозги поправил, почувствовал, память стала лучше, а зрение, я кивнул и заметил, даже цвет волос и цвет глаз поменялся. Тут Гирис возразил: «Нет, это, видимо, твой организм так на меня отреагировал. У нас в нашем мире светлые волосы и зеленые глаза были отличительными признаками мага жизни. Я полагаю, что эти изменения произошли из-за перестройки организма, когда я, сформировав узел магических сил и энергетические каналы именно как мага жизни, был бы на моем месте маг огня, был бы ты желтоглазым и рыжим, был бы магом земли, были бы у тебя серые волосы и черные глаза, но это уже частности. Когда в организме сформировался узел или центр магической силы», продолжил он, «я смог вылечить не только твое тело, но и всех детей в больнице, до кого смог дотянуться. Потом, когда ты вернулся домой, чуть-чуть подлечил твою маму. Я заметил», согласился я, «у нее зубы выпали, новые стали расти», ответил Гирис, «и фигура, а, кстати, и твои зубы тоже обновил». Я хмыкнул, «фигура, действительно, у маман стало что надо, а насчет зубов я вначале здорово напугался, дед с бабкой, тоже». Я опять согласился, да и домовой про это говорил. «Это все к тому, что ты стал магом или волшебником, как в вашем мире пишут в книгах», — объяснил Гирис. «У тебя сформирован узел магической силы и энергетические каналы, по которым ты можешь направлять магическую силу и магические конструкции, то есть заклинания. Из-за этого я головную боль снимал», — вдруг вспомнил я, — «и синяки у Андрюхи, из-за этого», — кивнул Гирис. «Правда, действия твои были примитивные. Они ведут к значительному расходу силы, но, в целом, правильные. И что теперь?» «Теперь», — переспросил Гирис и засмеялся, — «теперь придется тебе учиться у меня, маги». Он смеялся громко, раскатисто, заразительно. Только вот мне было ни капли не смешно, совсем. С одной стороны, стать волшебником, то есть магом, как говорил Гирис, было бы неплохо, даже очень здорово. С другой стороны, во всей этой ситуации был какой-то подвох. «Ну, не может быть просто так», — Бац, и ты становишься волшебником. Да еще и этот гирис в голове. А не может ли он вообще стать хозяином моего тела, а меня вышвырнуть вон? И, наконец, никуда не делась мысль, что все происходящее всего лишь плод моего больного воображения. Сейчас вот очнусь и окажусь на самом деле в палате в психбольнице, привязанной ремнями к кровати, а рядом санитар с литровой клизмой. Шутка. Насчет клизмы. Гирис резко прекратил смеяться, нахмурился. «Да не сошел ты с ума», — заявил он, глядя мне в глаза. «И не бредишь, и подвоха здесь никакого нет. Так уж получилось. И твоим телом я завладеть не могу. Когда ты спишь, я могу только своей магической силой действовать. Даже записку написать пришлось тебе внушать. Сам не могу». Он помолчал, вздохнул, добавил. «Есть у меня сильное подозрение, что твое сознание рано или поздно меня отторгнет, вытеснит. Понял, и я тогда снова окажусь в небытие». Он встал, подошел к окну, в классе было и окно, и задумчиво сказал, глядя в него: «Жалко, что со мной столько знаний пропадет, да и ты можешь опять в кому впасть. Тут дело такое». Я выпрямился, потер виски и задумчиво ответил: «Ну, в принципе, я совсем не против. Вообще я за любой кипиш, кроме голодовки». Обернулся Гирис. «Так, ага, когда начнем?» Гирис засмеялся. «Для начала я тебе расскажу про свой мир. Какие направления магии у нас были? В этом мире магия совсем другая. Она похожа на шаманскую, которой владели кочевники, что погубили империю». Его рассказ длился несколько часов. Я завороженно слушал про разные академии магии, про жизнь, в которой волшебство играло основную роль. В конце своего повествования Гирис рассказал, как маги Земли инициировали катаклизм, чтобы уничтожить кочевников, погубивших Великую Империю. «Будем считать, что вводный курс в историю магии я тебе прочитал», — сообщил в заключении волшебник. «Теперь перейдем непосредственно к занятиям. Продолжим после того, как отдохнешь». Я встрепенулся. «А как из медитации выходить?» «Ну», — Гирис задумался. «Да хотя бы ущипни себя». Я ущипнул себя. Больно. И оказался в кресле на терраске. Рядом на колченогом стуле сидел домовой и таращился на меня. «Не получилось?» Он соскочил со стула, подшагнул ко мне, уставившись прямо в лицо. «Должно было получиться». «Получилось все», — успокоил я его. «Очень даже здорово все получилось». «Странно», — домовой нахмурился. «Ты в транс вошел, а я только присесть успел. 5 минут не прошло. Интересно». Я тоже задумался. «Там, в астрале, я находился не меньше 3 часов. Ладно, потом у Гириса спрошу». Трифон внимательно осмотрел меня, потом вдруг резко ткнул меня пальцем в живот. «Ты что?» – возмутился я. «У тебя клубок вырос», – озадаченно сообщил домовой. «В смысле?» – не понял я. «Клубок сил увеличился», – сказал домовой. «Реально, больше стал». Я опустил глаза, посмотрел на живот. Где-то там, внутри, был таинственный клубок сил. Даже хихикнул от мысли, что, если клубок сил будет расти, то, соответственно, и пузо вырастет. Трифон обиженно фыркнул, глядя на меня. «А ты мне не поможешь еще раз?» — спросил я. «Войти в астрал?» — домовой хмыкнул, вроде как недовольно поморщился. «Вот еще, дел у меня больше нет, Трифон», — попросил я. «Ну, пожалуйста, ну, будь другом, а?» Он довольно улыбнулся. «Ладно, помогу». «Когда?» — я задумался, прислушался к своим ощущениям. Слегка побаливала голова, чуть клонило в сон и зверски хотелось есть. «Через 2 часа, решил я. «Ладно», — согласился Трифон. «Позовешь тогда». Он как-то неуловимо нырнул в щель под шкафом и пропал, а я пошел на кухню. Во всем теле чувствовалась неимоверная усталость и плюс к тому моральная измотанность. Такое состояние у меня было после 2-часового письменного экзамена по математике год назад. Совершенно не хотелось ни о чем думать, только поесть и хорошо бы прилечь поспать 2 часа. На кухне никого не оказалось. На столе на тарелке стояла стопка блинов. К ним я достал из холодильника банку сметаны. После этого 2-го завтрака я, разморенный и сонный, вышел на большой двор, присел на сложенные возле изгороди бревна, прикрыл глаза. «Добрый день, юноша». Я подскочил, опираясь на изгородь, она была чуть выше пояса. Мне улыбался пожилой кряжистый чернобородый мужик в сине-зеленой фуражке с непонятной кокардой из дубовых листьев. Его улыбка прямо-таки лучилась добротой и радушием. Картину портили глаза, темно-карие, почти черный, взгляд которых пробирал до печенок. Сзади него стоял грязный уазик с открытой дверью. «Здравствуйте», — осторожно ответил я. «Вам бабушку позвать?» «Не надо», — ответил мужик, протягивая поверх забора руку. «Я мимо ехал». «Меня Василий Макарович зовут, а тебя?» На ум сразу пришла фраза «Я почтальон тутошний Печкин». Я чуть не засмеялся, еле сдержался, но поднялся, пожал руку, представился. «Антон, внук бабушки Нюши, может, зайдете?» Рукопожатие Василия Макаровича оказалось настолько крепким, что мне даже почудился хруст косточек моей многострадальной кисти. Рука словно попала в тиски. Пришлось в ответ изо всех сил напрячь свои мускулы. «Приглашаешь?» — усмехнулся лесник, отпуская меня. И я вспомнил, что про него говорил домовой. Суровый Василий Макарыч, который чуть что, всех к ногтю, включая оборотня. «Интересно, а колдун без приглашения может зайти или нет? В дом не зову», словно само собой вырвалось у меня. «Заходи, на бревнышках во дворе посидим, покамест». Мне показалось, что данная фраза, ответ на вопрос Василия Макаровича был сформулирован помимо моей воли, как будто кто-то подсказал. При этом помимо также само собой я обратился на ты к практически незнакомому человеку намного старше себя. Кстати, он на это обращение внимания не обратил, или не показал, что обратил. Лесник пожал плечами, отворил калитку, зашел во двор и уселся рядом. Надолго приехал, он достал пачку беломора, вытащил папиросу, размял. Потом вдруг протянул мне, как равному. Я отрицательно качнул головой, мол, не курю. Правильно. Он убрал свою размятую папиросу обратно в пачку и выжидающе посмотрел на меня. Как получится? Может месяц, может, два. Я здесь на реабилитации после травмы. Понятно? Кивнул он головой. Может, помощь какая нужна? Какая еще помощь? Не понял я. Ну, всякое разное, мало ли? Да нет, спасибо. Сам справлюсь. Ну, ладно. Лесник поднялся, хлопнул меня по плечу и направился к машине. УАЗик взревел, выпуская клуб сизого ядовитого дыма и рванул вдоль домов. Что он хотел? Во двор с огорода зашла бабушка, неодобрительно глянула на меня. Я пожал плечами. Действительно, цель визита колдуна осталась загадкой. Можно лишь было предположить, для чего он заходил, познакомиться. Ведь если уж домовой про него знает, то и слуга колдуна Шишок может про меня знать. Кстати, не он ли нарисовался в проеме открытой двери УАЗика? Что-то там ведь точно было. Темное, мохнатое. Ты его в дом не смей звать. Баба Нюша еще раз глянула на меня, потом вслед леснику и ушла в избу. Поодаль у сарая стоял турник, который я поставил еще год назад. Чтобы немного развеяться, разогнать навалившуюся дремоту, я направился к нему, а потом, в терраску заниматься медитацией. В конце концов у Гириса спрошу про колдуна. Глава 16. Кто есть Ху? Ну, что скажешь? Поинтересовался Василий Макарович у своего слуги. Видел, Шишок угукнул, как филин, но развивать тему разговора в машине не стал. Что молчишь? Продолжал допытываться колдун, крутя баранку. Шишок упрямо не отвечал. Ну, опять не сдержался колдун. Не знаю, хозяин, наконец сказал Шишок. Не понял я, кто он такой. Сила в нем есть, и немалая. Живая сила, как у знахаря, только своя, незаемная. И мертвая сила тоже есть, и тоже своя, как мертвая, удивился колдун. Не знаю, ответил слуга. Вижу, чувствую. Он не колдун, не ведьмак, не травник и не знахарь. И добавил, я никогда с такой силой никого не видал. Это было серьезное заявление со стороны слуги. Шишок сменил уже с десяток хозяев, а это побольше тысячи лет будет. Колдун загнал машину во двор, закрыл ворота, поднялся по высокому крыльцу в дом. Тщательно закрыл дверь на крепкий кованый засов. Крепкие замки и запоры в любом доме, где он жил, были инициативой слуги. Стоило только въехать в новый дом, как на дверях и окнах появлялись новые замки, кованые засовы ручной работы, а в притолоках и наличниках заговоренные иглы. А через неделю после заселения в доме, как правило, появлялся и потайной черный ход, под землей да в полный рост, который тоже копал, оборудовал и выстраивал Шишок. Однажды это спасло ему жизнь. В начале лета далекого 1936 года, когда он жил в небольшом селе в 50 километрах к северу от Новосибирска, к нему наведались незваные гости, из категории тех, что хуже татарина. На трех машинах, двух грузовиках и одной легковой, приехал целый взвод НКВДшников из областного управления. Сначала ближе к ночи они плотным кольцом окружили его дом, стоящий на окраине села почти вплотную к лесу. Из кузова грузовика выкатили пулемет «Максим», установив его стволом к воротам. «Выходи, кулачье отродье!» – заорал один из них. «Сдавайся, вражья морда, идиоты!» – усмехаясь, буркнул колдун. «Они действительно думают, что я к ним выйду. Прямо через ворота, первым, размахивая револьвером, во двор ринулся местный оперуполномоченный Степан Фокин. Василий Макарович его узнал сразу. Степка был мужик любвеобильный, и его жена месяца два назад приезжала за отворотным зельем, чтобы отлучить мужа от очередной любовницы. Видимо, зелье подействовало, а благоверная проговорилась мужу. Василий Макарович с ехидством понаблюдал, как десяток НКВДшников, размахивая револьверами, словно слепые котята, бестолково тыкаются то в стену дома, то в закрытую дверь, отскакивают, как мяч от стены, не в силах не то чтобы открыть, а даже увидеть незапертую дверь. Он ушел подземным ходом, который вел в чащобу леса, предварительно, разумеется, оставив несколько сюрпризов. Ворвавшиеся в дом, дверь вместе с частью стены просто взорвали гранатами, НКВДшники вдруг внезапно ослепли, а сам дом мгновенно вспыхнул, как будто щедро политый керосином. Тогда из всего взвода уцелела лишь половина солдат, стоявших в оцеплении. Василий Макарович мудрствовать не стал, сотворив заклинание наложения личины, принял облик Степки, вышел из леса, по-хозяйски уселся на заднее сиденье легкового автомобиля и приказал ехать в областной центр на железнодорожный вокзал. Шофер безропотно подчинился. После того случая Василий Макарович все действия своего слуги по обеспечению безопасности жилища перестал считать ненужными капризами, заговаривая по его требованию иглы и замки с засовами. А уж как Шишок ухитрялся подземный ход за неделю выкопать, колдун даже представить себе не мог. Чуть позже, разгрузив машину, Василий Макарович выпил крепкого черного чаю и скрупулезно подробно записал сегодняшние события в свою колдовскую книгу-дневник. Шишок сидел рядом на табурете и терпеливо ждал. «Так на кого он похож?» – переспросил колдун. «В нем светлая живая сила», – ответил Шишок. «Целительская и серая мертвая, одним клубком перевиты». «Так не бывает», – отозвался колдун. «Не бывает», – согласился Шишок. «Ты его в гости позови, а я встречу, и там посмотрим». Василий Макарович усмехнулся. Слуга иной раз давал дельные советы, до которых он бы сам не додумался. Опыт водкой не зальешь. Глава 17. Учение – свет, а не ученых тьма. На турнике я подтянулся раз 20 на одном дыхании. Потом сбился со счета. Сделал подъем переворотом 5 раз, не касаясь животом перекладины. Потом еще пяток выходов с силой. Мышцы совершенно не чувствовали усталости. Можно было еще раз 5 постолько подтянуться и попереворачиваться. В прошлой жизни я едва подтягивался 10 раз. «Занимаешься, спортсмен?» – услышал я. У изгороди стояли трое вчерашних ребят, рыжий мордостенький Семен с двумя приятелями. При свете дня обнаружилось, что Семен оказался повыше меня ростом, эдак, на полголовы, не меньше, и в плечах пошире. На этот раз он был без пиджака, в клетчатой рубахе и брюках, заправленных, несмотря на полуденную жару, в те же офицерские сапоги. Его оба приятеля на этот раз обулись в одинаковые кеды. Я подошел к ним, облокотился на забор, протянул руку, поздоровался. Первым на рукопожатие ответил самый мелкий из них, причем, опередив всех, стремительно ухватил мою ладонь, сжал и отпустил. Потом, уже степенно, следуя примеру друга, пожал и второй. Возможно, Семен поручкаться изначально не планировал, но, увы, пришлось следовать примеру своих друзей. Моя ладонь практически утонула в его клешне. При этом, несмотря на рукопожатие, вид ребята сохраняли серьезный, хмурый, даже недобрый. Не иначе, как на разборки пришли, о чем Леха предупреждал утром. «Ага, надо форму поддерживать», — ответил я и знаком указал Семену на сапоги. «Не жарко тебе в них, ноги спаришь, нормально». Семен нахмурился. «Тебе какое дело?» «Да никакого вообще», — я широко улыбнулся. «Что хотел?» На крыльцо опять вышла баба Нюша, приставила козырьком ладонь ко лбу, посмотрев на нас, громко поинтересовалась. «Кто там пришел-то?» «Да ребятишки местные», — так же громко крикнул я и, разумеется, пошутил. «Денег взаймы просит». «Каких денег?» – растерялся опешивший Семен. «Ничего я у тебя не просил». Его приятели захихикали, отвернулись, чтобы он не увидел их улыбок. Который покрупнее, тот чуть ли не в голос засмеялся. «Да», – деланно удивился я. «А зачем тогда приперся?» «Ты это», – разозлился рыжий. «К Аньке не подходи, я с ней гуляю». «Понял?» «Да ну, мне самому вдруг стало смешно». «Ты что, бурый что ли?» – прошипел Семен, поглядывая в сторону бабушки. Баба Нюша и не думала уходить, нахмурившись, поглядывая на нас. До нее было достаточно далеко, чтобы она не слышала наш разговор, но видела нас она прекрасно. «Какой, удивился я. Такого выражения я еще не слышал. Может, стыкнемся, прищурившись, предложил Семен. Я в ответ только пожал плечами. Да запросто. Пошли, снова предложил он. Попозже, ответил я. Я сейчас занят. Зассал, ехидно усмехнулся он. Я в ответ максимально радостно улыбнулся. Вечерком заходи, разберемся. Я-то зайду, только ты тоже не уходи никуда. Семен развернулся, махнул рукой своим приятелям, и они ушли, лузгая семечки на ходу. Поговорили, оказалось, что за нашей беседой из-за забора наблюдал сосед Алексей. Как только они ушли, он подошел к забору и завел разговор. Поговорили, подтвердил я и поинтересовался у него, в свою очередь, а чего это он без дела шляется? Весь народ на работе, а он дурака валяет, так он в армию уходит, ответил Леха. Экзамены в Фазанке все сдал, повестку получил, и в конце июня не плачь, девчонка. Поэтому ты с ним осторожней, ему теперь все пофиг, я ж говорил. В Фазанке, удивился я, ну, в ПТУ, он на механизатора широкого профиля учился. Ладно, фигня, я направился в сторону крыльца, разберемся. Тох, ты не обижайся, блин, вдруг сказал Леха, он реально дурак. Я обернулся, усмехнулся, ну и хрен с ним, учить дураков надо. Вечером заходи, посмотришь, в терраске меня уже ждал мой знакомец Трифон. Садись на кресло, а то не досуг мне. Я сел, откинулся на спинку, закрыл глаза и понеслось. Я очнулся и поежился. Мокрая от пота футболка прилипла и неприятно холодила спину. Голова гудела, вокруг все расплывалось. Я закрыл глаза, несколько раз тряхнул головой, пытаясь прийти в себя. Открыл глаза, поднес к лицу трясущиеся руки. Трифон сидел напротив, с интересом рассматривая меня. «Тяжко?» – поинтересовался он. «Глотни». Он протянул мне глиняную кружку. Я ухватил ее обеими руками, поднес ко рту, сделал несколько глотков. Ядреный квас обжег горло. Я закашлялся. Потом сделал еще несколько глотков. Голова прояснилась. Руки перестали дрожать. Даже облегчение какое-то испытал. «Спасибо». Я вернул кружку Трифону. «Хорош квас, до самых печенок продрал. Квас, вырви глаз. На здоровье». Широко улыбнулся в ответ довольный домовой. «Если что, зови». Он подошел к двери, и я увидел, как он стал истончаться и утекать, словно превращаясь в сизый дымок, в щель. Я это реально видел. Я откинулся в кресло. 10 часов подряд почти без перерывов Гирис учил меня магическому зрению. Учил, как погружаться в себя, видеть свое магическое ядро, свой узел силы и через него видеть окружающий мир. 10 часов. Мои старания Гирис стимулировал, как учитель нерадивого ученика в средневековой школе. Правда, не розгами, но достаточно болезненными уколами импульсами по пятой точке. А когда я, потеряв терпение, попытался возмутиться и, честно говоря, послать и его, и его учебу в очень далекое путешествие, он убедительно заявил: «Поздно. Раньше надо было думать. У тебя выхода другого нет. Не научишься, магия твой организм сожрет за 2-3 месяца». Гирис сотворил полупрозрачный манекен-фантом, в котором я узнал себя. Внутри в районе солнечного сплетения висел яркий шар с протуберанцами лучей. «Смотри, что тебя ждет». Лучи стали вытягиваться в нити, пронзая все тело до кончиков пальцев на руках и ногах. Тело вокруг них стало усыхать, съеживаться, пока не превратилось в карикатурного человечка из детского стишка про палку-палку огуречек. «Ты должен научиться управлять ей». Несмотря на это, я пару раз пытался выйти из астрала, щипая себя, но совершенно безуспешно. Гирис только посмеялся над этими попытками. «Я разве с урока тебя отпускал?» К концу занятия я, хотя уже сильно устал и практически плыл, но научился видеть магическую силу и ауру. Причем, переключаться с обычного зрения на магическое оказалось совсем просто. Достаточно было установить якорь, кодовое слово «переключатель». «Достаточно быстро необходимость в этом якоре пропадет», пояснил учитель. «А сейчас, чтобы не путаться, будешь пользоваться словами-командами, которые запускают магические конструкты, или заклинания, как вы их называете». Я, шатаясь, как пьяный, поднялся с кресла, шагнул к кровати и повалился. «Спать, спать, спать, ты спишь что ли?» Я поднял голову от подушки, зевнул. В дверях стояла маман и удивленно смотрела на меня. «Что случилось, Антон?» «Ничего», я зевнул, поднялся, с удовольствием потянулся. «Сколько времени?» 5 часов, вечер на дворе, а во, вот это я придавил, не то слово, усмехнулась маман. к тебе твои друзья уже второй раз приходят, а ты все дрыхнешь. Какие друзья? Удивился я. Во дворе сидят, показала маман рукой. Вон, я выглянул в окно. На бревнах во дворе сидела давешняя троица во главе с рыжим Семеном и лузгала семечки, сплевывая шелуху под ноги. Колхоз, деревня, позор и срам. Сразу вспомнилась гневная реплика нашей класснухи, учителя русского языка и литературы Нины Терентьевны, увидевшей, как мы грызли семечки на школьном дворе. Я еще раз зевнул, с удовольствием потянулся и направился к ним. «Привет, парни!» Семен привстал с бревна, протянул ко мне руку с семечками в кулаке. Я подставил ладонь. «Угостись!» «Спасибо!» Я сел рядом. «Разборки отменяются!» Стало быть, из-за забора со своего двора на нас опять косился Леха Длинный, который опять делал вид, что чем-то занят. Семен бросил на него взгляд, криво усмехнулся. Мы сидели, лузгали семечки и молчали. «Ты что, не сказал, что только из больницы вышел?» Невзначай спросил он. «После аварии, а зачем?» Ответил я вопросом на вопрос. «Действительно, зачем?» Рыжий встал, приятельски хлопнул меня по плечу, направился к калитке. За ним потянулись его приятели. Он обернулся и бросил. «Ты вечером приходи к озеру. Посидим, картошки напечем. На гитаре умеешь играть?» «Не умею», я мотнул головой. «Я тоже не умею», усмехнулся Рыжий. «Кстати», он махнул рукой в сторону Алексея. «Это он тебя сдал, что ты с Анькой целовался». «Я с Анькой целовался?» Удивился я. «Нифига себе, кто такую ерунду сказал?» «А что, нет, да ну нафиг, с какой радости?» «Ну и ладно, ребята ушли, а я направился на кухню». Живот уже даже не бурчал, а гудел, настоятельно требуя чего-нибудь вкусненького и побольше. Гирис говорил, что после занятий организму надо основательно подкрепиться и дать отдохнуть, как Винни-Пуху из мультика. Что, собственно, я и сделал. Маман под вечер в воскресенье уехала домой с обещанием вернуться за мной через пару недель. Последующие дни у меня разнообразием не отличались. Я просыпался утром часов в 7-8, бегал до озера, потом шел на турник, после чего завтракал. После завтрака таскал воду из колодца на улице на огород, наливая 4 бочки. В среднем, получалось ходок с 50 с двумя ведрами. Просто увидел, как бабка воду таскает на огород, стыдно стало, и взял эту обязанность на себя. За день вода нагревалась, а вечером, после 6-7, я занимался орошением грядок, плюс еще наливал бочку и ванну возле бани. Эту воду мы использовали для помывки. После заполнения бочек шел на медитацию, то есть на учебу. Помощь домового для вхождения в астрал мне уже не требовалась. Там, в астрале, Гирис со мной занимался часов 8-10. Точное время отследить не получалось. Темы чередовались. Одно занятие посвящалось магическому зрению, другое – управлению силой. Несколько уроков Гирис посвятил магии разума, воздействию силы на разум человека или животного. Потом снова магическое зрение, затем опять управление силой. Изучение магического зрения включало в себя от изучения ауры объекта, как растения, так и человека, до выявления аномальных зон и контроля воздействия на них. Проще говоря, видеть, где больное место и контролировать процесс лечения, или наоборот, в зависимости от цели. Под управлением силой подразумевалось использование силы как сырой, чистой, так и сконструированной в заклинания, обозначенные словами якорями. Само заклинание или конструкт представляло собой в проекции, которую создавал для меня наставник, трехмерную геометрическую фигуру с множеством вершин точек. Каждая точка была приложением магической энергии с определенной силой. Работа только с чистой силой влекла за собой бешеный расход энергии. На заклинания конструкты магической энергии тратилось в разы меньше. Но с другой стороны, жгутом живой силы можно было воздействовать на больной или пораженный орган непосредственно, точечно, а под воздействие заклинания попадала значительно куда большая площадь. Для активизации конструкта достаточно было произнести условное слово, так называемый якорь. Сами конструкты и уж тем более якоря запоминались легко, благо Гирис еще в больнице поработал с моими мозгами. «В определенном плане тебе повезло», — хмыкнул наставник, комментируя мою способность легко запоминать заклинания, «что я вселился в твое тело и, пока ты находился в коме, с тобой поэкспериментировал, и, надо сказать, довольно удачно поэкспериментировал. В рамках изучения магии разума я учился оказывать контактное и бесконтактное воздействие на людей и животных. Я в магии разума особенно не силен», — сообщил наставник, — «поэтому много тебе не дам. Что сам умею, тому научу. В нашей академии магистр магии разума мог управлять одновременно сотней людей, и вы, у меня сил хватает, чтобы оказать воздействие одновременно на 3-5 человек, ну, или высших животных, вроде собак или свиней, хотя то, что он умел, поражало воображение. Теория чередовалась с практикой. Для этого в астрале вместо учебного класса, в котором маг учил меня теории, Гирис создавал подобие лаборатории с манекенами людей, различных животных и растений, на которых заставлял меня часами отрабатывать конструкты заклинания, доводя мои действия до автоматизма. «В принципе, вылечить почти от любой болезни несложно», — говорил наставник. «Достаточно воздействовать на больной орган силой жизни. Направляешь по каналам импульс, наблюдаешь магическим зрением. Больной орган должен изменить цвет с красного до бледного бесцветного. Если до конца не вылечишь, болезнь может вернуться, но при наложении конструкта заклинания регенерации организм может справиться с заболеванием и сам, исключение составляет мозг. Воздействуя на него, ты можешь стереть человеку память, а можешь вообще расстроить функции управления организмом. Представь, если у человека откажет дыхательный центр, а как же вы воздействовали на мой мозг? Поинтересовался я. Память улучшили, зрение, я имею в виду, что с головой может работать только опытный маг, разозлился Гирис, а не адепт первого года обучения. Кстати, он тут же успокоился и продолжил. Большинство адептов, которые учились на целителей, у нас уходили из академии после первого года обучения, благо для лечения людей большего и не требовалось. Пара-тройка конструктов вроде общего исцеления, регенерации и обезболивания, несложных для запоминания, и умение дозированного воздействия своей силой. Он замолчал, иронично хмыкнул. Для общества это, конечно, необходимо. Но по факту из академии выходили лекари, ремесленники от целительства. Иначе не скажешь. Потенциал низкий, сложные конструкты заклинания, а тем более делать артефакты не могут, не в состоянии. Тем не менее, они тоже назывались магами. А я, не удержавшись, спросил я, у тебя сильный потенциал. Поощрительно улыбнулся Гирис. «Я же тебя сам вырастил. В конце каждого занятия наступало время медитации, обычной медитации. Поначалу наставник поставил мне задачу просто наблюдать за своим центром силы. Потом на третью или четвертую медитацию, когда я уже отлично различал и даже трогал нити сил в клубке, и живую, и мертвую, легко отделял их друг от друга, разматывал, Гирис поставил задачу прогонять эти нити и их отрезки, импульсы, по энергетическим каналам тела. С его слов, это способствовало развитию моего магического потенциала и повышению скорости прохождения магии. После учебы, которая в реальном времени занимала максимум 5 минут, я восстанавливал силы, ел и спал. Насчет ускоренного метаболизма Гирис сразу предупредил. Баба Нюша только радовалась моему возросшему аппетиту, глядя, как я уплетаю за обе щеки рисовую или пшенную кашу на молоке. Хотя какая баба Нюша, бабушка с дедом, благодаря стараниям Гириса, теперь выглядели оба максимум на 50 лет каждый. Дед вообще перестал хромать и переваливаться, ходил упругим шагом, чуть ли не бегом. Бабка выпрямилась, а раньше была почти как вопросительный знак, и, забыв про все свои болячки, то таскала воду от колодца в бочке на полив, то без устали махала тяпкой на огороде. Впрочем, значительную часть работ я взял на себя, а апогеем резкого улучшения состояния здоровья моих родственников стал рост новых зубов. Вот дед с бабкой удивились, когда у них вывалились вставные железные зубы, выпали старые корешки и начали появляться новые, здоровые зубы. После завтрака пару-тройку часов я спал, а дальше в зависимости от ситуации. Чистил коровник, мотыжил огород или подметал двор, работы всегда хватало. Потом обед и снова занятия, затем перекус и сон. Иногда между занятиями я потихоньку пробовал чародействовать. Порой возникала мыслишка, что о том, что вдруг все, что со мной происходит, всего лишь игра воображения. Да и то, что я с успехом применял там, в астрале, на практических занятиях, в реальности может и не сработать. Все-таки астрал и реальность разные вещи. Первым объектом моих опытов стал петух, дождавшись, когда он окажется рядом. На расстоянии метра, направил на него руку и выстрелил в него щупальцем живой энергии. Просто, без всяких там заклинаний, якорей и конструкций, коротким импульсом. По идее, это должно прибавить ему чуть-чуть здоровья, той же жизненной силы. Результат оказался невероятным. Петух сначала подскочил на месте, как ужаленный, потом с грозным клёкотом, ну, чисто орёл, а не петух, огляделся по сторонам и, расставив крылья, засеменил в мою сторону. Я поднял палку, приготовился к встрече. Петух это понял, рисковать не стал, а развернулся, взлетел на забор и громко закукарекал. На следующее утро за завтраком баба Нюша озадаченно сообщила: «Петька-то наш, петуха баба Нюша немудрё назвала Петькой, как оглашенный, кур топчет, и здоровую крысу, надысь, в курятнике заклевал». Следующей моей подопытной стала кошка. В руки она мне, конечно, сразу не далась, царапины на руках зажили мгновенно практически сами собой. Пришлось ее спеленать заклинанием легкого паралича, довольно отметив про себя, что парализующее заклинание «замри». Как я немудрено обозвал этот конструкт, осторожно взял кошку на руки и отнес на терраску, положив на покрывало. Дело в том, что в магическом зрении внутри живота у нее я обнаружил два багровых пятна. Кошка была чем-то больна и больна серьезно. Цвет пятен в пузе практически уходил в черноту, которая означала омертвение ткани. Омертвение лечению не поддавалось. По словам учителя, черный участок оставалось только вырезать либо выжигать. Я осторожно, утончив щупальце живой силы, коснулся одного пятна. Послал импульс посильнее. Пятно сразу стало светлеть. Багровый цвет сменился красным, потом розовым и, наконец, выцвел совсем. Пятно исчезло, растаяло. Второй очаг постигла та же участь. Вынес кошку во двор, положил возле крыльца, снял оцепенение. Она встала на ноги, недоверчиво потопталась на месте, взглянула на меня, водя хвостом из стороны в сторону. «Ну, иди, гуляй», — сказал я. Кошка, как мне показалось, презрительно повела носом и направилась в сторону огорода, где возилась бабка. А я ведь даже не запыхался. Можно, конечно, было отделаться общим исцелением, а не точечно убирать очаги болезни. Но, с другой стороны, заклинание исцеления действовало на весь организм в целом, а не на отдельные органы и не гарантировало полное исчезновение этих самых багрово-черных пятен. Правда, Гирис говорил, что, чем больше и чаще расходуешь магическую энергию, тем она быстрее восстанавливается. При этом энергозапас, как аккумулятор магической энергии, и сама магическая сила растут гораздо быстрее, что сказывается на развитии силы самого мага. Иногда вечером удавалось сходить погулять. Рыжий Сэм оказался неплохим парнем. Мы даже стали приятелями. А вот с соседом Алексеем отношения испортились совсем. На вечерних посиделках-гулянках он не появлялся. При встречах, ну, соседи же, он здоровался со мной как-то нехотя, сквозь зубы, и даже, кажется, пытался побыстрее скрыться. После очередного занятия с Гирисом, кстати, он мои упражнения в реальности он поощрял, регулярно вынося мозг надоевшими нотациями об осторожности, я решил выяснить причину. Длинного Леху я отловил на огороде, где он ковырялся с теплицей. «Леш!» — крикнул я через забор. «Подойди сюда, дело есть». Алексей нехотя подошел к ограде. Глава 18. В гостях у лесника. Василий Макарович объявился после полудня, когда я подметал двор. Утренние теоретические занятия закончились. Я успел восстановить силы, слопав очередную порцию каши. Спать почему-то на этот раз не хотелось. Убрав совковой лопатой со двора коровьи лепешки, взял в руки метлу с намерением навести хоть какое-то подобие порядка во дворе. «День добрый, Антон», — услышал я. Поднял голову и увидел лесника, облокотившегося на ограду. На этот раз лесник приехал на лошади. Оседланная гнедая коняшка, то ли кобыла, то ли жеребец, я не различил со своего места, стояла поодаль с уздечкой, накинутой на столб. «Здравствуйте, Василий Макарович». Я подошел к забору, пожал руку, протянутую поверх ограды. Может, лесник ожидал, что его опять пригласят зайти. Я, помятуя про наставление бабки, этого делать не стал. Лесник замялся, потом попросил: «Выйди, поговорить надо». Я пожал плечами: «Надо, значит, надо». Вышел за калитку. Мы присели на лавочку, которую я сколотил накануне, манерную, со спинкой и даже подлокотниками. «Я тебя к себе хотел пригласить», — сообщил Василий Макарович. «Чай попить, поговорить. Предложение к тебе есть интересное. Сможешь подойти, когда?» «Ну, хотя бы через час-полтора», — лесник оживился. «А я самовар поставлю». Повинуясь внутреннему порыву, я включил магическое зрение. Вокруг головы лесника светилась аура ровного салатового цвета. «Значит, все-таки колдун», как и говорил Трифон. «У обычных людей аура была бесцветной, едва заметной, один контур и все. А тут, ровный зеленовато-салатовый цвет, но никаких багровых тонов, свидетельствующих о проявлении негативных эмоций, в том числе, камней не видно, и черноты тоже в ауре не наблюдалось. Она, по утверждению наставника, свидетельствовала о близости человека, наделенными магическими способностями, склонности к насилию, получению наслаждения от мучения и прочих непотребств. На использование мною магического зрения Василий Макарович никак не отреагировал, либо не заметил, либо не придал этому значения, аура светилась ровно, без всяких всполохов. Бабушка только неодобрительно поджала губы, когда я сообщил ей, что пойду в гости к леснику. «Только ненадолго», — буркнула она, вставая в традиционную для огородников позу прополки сорняков на грядке. «И на обед не опаздывай, в гости я идти не опасался. С одной стороны, бабушку предупредил, а с другой стороны, накануне на очередном занятии по изучению управления силой мы обсуждали защитные конструкции от щита до сферы, способной накрыть максимальную площадь вокруг мага. А как можно сделать постоянную защиту тела? Поинтересовался я. Разумеется, она питалась бы от внутренней силы, реагировала на внешние удары, и при этом, при отсутствии угроз, находилась бы в состоянии дремоты. Гирис задумался. Потом взял мел, начеркал несколько формул на доске, набросал контур человека. В принципе, можно, задумчиво кивнул он в ответ. Причем, расход энергии будет минимальным, практически незаметным. Разумеется, пока не будет внешних воздействий. Вместе мы усовершенствовали это заклинание, подобрали якорь-команду. Кроме того, в структуру заклинания мы вложили защиту от любых магических воздействий. «Поздравляю», — весело сообщил наставник. «В моем мире адепты Академии обычно выдавали идеи новых заклинаний не раньше второго, а то и третьего года обучения. Ха!» — пошутил я. «Это я еще не подумал насчет защиты от всяких вредных газов и радиации, которую тоже можно заложить в структуру конструкции, а также ядов при приеме пищи. Я вроде как пошутил, а Гирис задумался. Поэтому к дому колдуна я подошел совершенно без всякой опаски, несколько раз стукнул кованым кольцом, висящим на столбе у калитки вместо звонка. Открыто. Услышал я и вошел. Громоздкая на вид, сколоченная из толстых досок калитка открылась совершенно без труда, легко, даже петли не скрипнули. Здоровенный пес из глубины своего домика конуры возле крыльца разок гавкнул, обозначая свое присутствие, дескать, я здесь, так что не безобразничай. Двор за забором оказался достаточно обширным. Рядом с домом стоял гараж, конюшня и чуть поодаль, баня. Все эти строения из-за высокого забора снаружи были совершенно не видны. Я сразу прошел к высокому крыльцу, на котором, ожидая меня, стоял Василий Макарович. «Проходи». Он отступил внутрь, освобождая дверной проем, повернулся, показывая мне дорогу на террасу, пристройку к дому. Поодаль вдоль бревенчатой стены стояли стол и диван. В дом, стало быть, меня колдун звать не решился. Как только я прошел через дверной проем, с левой стороны от меня что-то то ли скрипнуло, то ли стукнуло. На автомате я повернулся и уже на уровне колен, пришлось даже чуть наклониться, на лету подхватил рукой падающий предмет. Им оказался тяжелый самодельный кованый нож с ручкой, перевитый кожаным шнуром. Я повертел его в руках, хохотнул и протянул хозяину, разумеется, рукоятью к нему. Чуть не уронил, пошутил я. Василий Макарович, как мне показалось, удивленно посмотрел на меня и еще раз показал на диван у стола. «Присаживайтесь, пожалуйста, молодой человек, а во, он меня уже и на вы стал звать». На столе красовались блестящий самовар, электрический, недровяной, с заварочным чайником сверху, вазочка с баранками, сахарница, блюдечко с медом. Колдун уселся на стул напротив меня, я расположился на диване. Немного неудобно, низковато сидеть за столом, ну, да ладно, потерпим. Чайная процедура и разговор практически обо всем и ни о чем заняли, наверное, побольше часа. За это время Василий Макарович два раза подогревал остывший самовар. Я даже пошутил, а нормального самовара, чтоб на дровах был, нету? Почему нет? Есть, ответил Василий Макарович. Доставать надо было, вытаскивать, колоть щепу, а я поленился. В следующий раз обязательно поставлю, следующий раз вряд ли будет. Почему-то подумал я, но озвучивать вслух не стал. За чаем Василий Макарович расспрашивал меня, где я учусь, как живу, с кем дружу, чем увлекаюсь. Было заметно, что колдун определенно не представлял, как себя вести со мной, общаясь, словно с подростком. Я же старался отвечать ему уклончиво, пытаясь отделываться общими фразами. В конце концов, мне надоела эта совершенно пустая беседа, да еще и в одни ворота. Отвечать на мои вопросы старик хитро уклонялся, и я, в конце концов, поинтересовался напрямую. «Вы, собственно, зачем меня пригласили-то, Василий Макарович?» Колдун слегка поморщился, вильнул взглядом, потом ответил. «Да вот не пойму я тебя, юноша, кто ты вообще?» Я тоже пожал плечами. «Человек, человек ли?» — хмыкнул он. «А кто ж еще, по-вашему?» Я деланно удивился и пошутил. «Школьник, комсомолец, спортсмен». Он только развел руками. «А я пошел домой, дальше учиться. Он твой нож в руки взял», — выпалил Шишок. «Он вообще в дом не должен был войти, если нож торчал в притолоке. Даже по разрешению, не должен. Нож выскочил, а он его в руки взял». Колдун молча кивнул, мол, видел, не слепой, и все иголки заговоренные сгорели. Снова сообщил Шишок. «Видел, торчавшие в наличниках по периметру входной двери иглы были оплавлены и выглядели как обгоревшие спички. Силы в нем много», — задумчиво отозвался колдун. «Что делать будем, хозяин?» — продолжал причитать Шишок. «Мы с ним даже вдвоем не справимся. Уймись», — жестко приказал колдун и повторил. «Силы в нем много, не ведьмак он и не знахарь, но и черноты в нем нет совсем, не угроза он нам, в нем живая сила с мертвой смешалась», — продолжал упрямиться Шишок. «Он и так может повернуть, а вдруг он что, что?» — оборвал колдун. «Ну, с нами что-нибудь сделает?» — Шишок обиделся. «Ничего он с нами не сделает», — отрезал колдун. «Ему до нас никакого дела нет, и вообще, он еще ребенок». Шишок замолчал. «Но присмотреть за ним надо», — сказал Василий Макарович, сдаваясь. И все, все. Глава 19. Практика как критерий истины. Темой очередного занятия стало изготовление и использование артефактов. «Практически любое заклинание можно вложить в определенные предметы», — рассказал Гирис. «И чтобы его использовать, то есть активировать, надо оказать воздействие на предмет, например, сломать. Большинство артефактов могут использовать люди без магической силы. В качестве примера я под чутким, а как же иначе?» Руководством и наблюдением наставника закладывал заклинание конструкт исцеления в простой карандаш. Оказалось, что графит идеально подходит для закачивания силы, а дерево служит великолепной изоляцией. Чтобы заклинание сработало, надо всего лишь сломать карандаш. Правда, заклинание будет направлено только на того, кто этот карандаш ломает. Разумеется, в перерывах между занятиями я отнюдь не бездельничал. Некогда было. Огород, дела по хозяйству. Почти каждый день приходилось вычищать то коровник, то свинарник, то курятник. Глядя на мои старания, бабка доверила мне и кормежку скотины. Хорошо, хоть коров доить не заставляла. А между делом я иногда все-таки старался немного попрактиковаться. Точнее, попробовать, чему наставник обучил накануне. Благо Гирис не запрещал, только опять напоминал про осторожность и конспирацию. «Ты думаешь, что будешь просто заниматься магией?» — улыбался он. «Конструировать новые заклинания, лечить людей? Нет, даже не мечтай. Тебя запрут в подвале, определят в тюрьму, и будешь ты заниматься лечением богатых царедворцев». На мой предупредительный жест наставник только отмахнулся и продолжил. «Хочешь сказать, что у вас нет царедворцев?» «Есть, просто иначе называются. Вот и будешь их триппер и целлюлит лечить. Посадят тебя в клетку. Правда, может, в золотую, но клетка от этого не перестанет быть клеткой. А можешь и в подвале очутиться. А если взбрыкнешь, или им в голову взбредет, что ты опасен, то тебя просто убьют. Даже мага убить совсем не трудно. Это государство, государство. Против него одиночка, будь он даже самый великий архонт, не потянет. Ваше общество коренным образом отличается от нашего. Неприятие магии заложено в религиях. Хотя ты и живешь в атеистическом государстве, тем не менее, коммунистическое мировоззрение построено на библейских постулатах, всеобщем равенстве, честности и справедливости». Гирис криво усмехнулся. «Если почувствуют в тебе реальную угрозу, если поймут, что не справляются обычными способами, даже не задумаются применить H-бамп, спишут на боевые потери». «Понял», — я кивнул. «H-бамп, водородная бомба в переводе с английского, что ж тут непонятного? Я хочу, чтобы ты не просто понял, а прочувствовал». Гирису явно не понравилась такая моя реакция. «Проникся, не кичись своей магической силой, не хвастайся». Снова и снова каждое занятие начиналось с этих нотаций и нравоучений. Наставник очень сильно хотел вбить мне в голову, не высовываться и не рисоваться, и уж тем более идти на конфронтацию со всякими органами. Вообще-то у меня и в мыслях такого не было. На кладбище я пришел за полчаса до полуночи, перед самими воротами активировал каменную кожу, то самое заклинание защиты, разработанное совместно с Гирисом. Потом произнес заклинание магического зрения, включил фонарь и пошел по дорожке вдоль могил. Искомое захоронение, то самое, где, по словам домового Трифона, 200 лет назад прикопали древнего упыря, находилось в самой глубине погоста, на краю оврага, по дну которого журчал ручеек, на предполагаемом месте могилы. Ну, 200 лет прошло, однако, выросла натуральная чащоба из сирени и колючей акации. Хорошо, что хоть искать и раскапывать могилу упыря не было необходимости. Учуяв человека, то есть меня, дух упыря должен был показаться сам, а я его потом бы упокоил. Кстати, насчет упокоения злобного духа придумал совсем не я. Это была идея Гириса. На практических занятиях в астрале он достаточно долго гонял меня по теме упокоения всяких привидений и духов. И в конце концов наставник приказал в ближайшую ночь сходить и упокоить местного беспокойного. Вот такая тавтология получилась, духа. После занятий я поел, выспался, дождался ночи и отправился на задание. Кстати, страха совсем не было, отчасти потому, что воспитан я был все-таки в духе исторического материализма и, несмотря на всякие магические явления с примерами сверхъестественного, в душе гнездилась мысль о неправдоподобности всего этого происходящего, включая какого-то там духа древнего упыря, а еще, пожалуй, в большей степени из-за уверенности в своей защите. Уж чему, чему, а защите Гирис уделял очень большое внимание, почти такое же, как нравоучением про конспирацию. Дух появился неожиданно. Сначала вокруг было пусто, даже скучно стало. Все-таки кладбище. Вдруг одномоментно из густых зарослей появляется оно, серебристое прозрачное облако, контуром отдаленно похожее на человека. Потом контуры стали отчетливее, резче. Облако сгустилось до так, что в нем реально проявился человек, только заросший до такой степени, что практически невозможно было определить, где кончаются волосы прически, три раза ха-ха, и начинаются усы и борода. Из одежды, разумеется, тоже призрачной, присутствовали широкие штаны и рубаха, опоясанная веревкой. Вообще по виду одежда напоминала какое-то рубище. При появлении призрака не отмечалось никаких звуков, вроде заунывного воя. Я ощутил только пронизывающий до костей холод. Призрак протянул руку в мою сторону. Когда-нибудь моя тяга к экспериментам мне точно выйдет боком. Я решил ничего пока не предпринимать, а довериться защите. При этом внутри держал наготове жгут мертвой энергии, заклинание конструкт хлыст. По своей магической составляющей хлыст развеивал духов призраков, поглощая их энергию, которая, в свою очередь, уходила в мое магическое ядро и восполняла запас мертвой силы.